Но вскоре выяснилось, что люди задумали построить вовсе не ферму. Несколько недель подряд машины, окружив холм со всех сторон, безумолку гудели, пыхтели, стучали и лязгали. Теперь в лесу никогда не наступала ночь. Тысячи фар разгоняли темноту. Даже жуки страдали от непрерывного грохота и, спасаясь от него, забивались под кору деревьев. Кучи белой извести, возвышавшиеся на земле, напоминали спины огромных рыб, плывущих по глиняной реке. Вскоре лес трех ветров опутали дороги, размеченные столбиками, между которыми протянулись разноцветные провода. Припав к земле, на опушке некогда укромной чащи Оха ощущала, как содрогается глинистая почва. Почему же земля не кричит от боли, когда с нее сдирают пушистую зеленую шкуру, шелковистую и нежную, и обнажают сырую коричневую плоть? Удивлялась лисица. Она видела, как исполинские челюсти машин, челюсти, оснащенные стальными зубами, жадно впивались в землю, и, вырвав огромный кусок, выплевывали его туда, где уже выросла бесформенная гора глины. Склоны холма покрывали теперь глубокие зияющие раны. Казалось, свирепые, неумолимые хищники терзают и мучат беззащитное существо. Мощный зверь, трясясь от злобы, сминал кусты своим носом лопатой, превращая их в зеленую массу, ломал деревья, так что стволы их трещали, точно старые кости. Потом останки деревьев складывали в кучи и поджигали. По ночам потрескивающие костры освещали уродливую пустынь. Трудно было поверить, что совсем недавно эта вздыбленная земля жила. Здесь росли травы и цветы, над ними кружились мириады насекомых, а в бесчисленных подземных ходах сновали тысячи землероек, кротов и мышей, которые теперь лишились приюта. Быстрота и легкость, с которой машины убили живую землю, потрясли Оха. Со страхом она ожидала, что такая же участь постигнет островок зеленых зарослей, который все еще оставался в распоряжении диких животных. Неужели он тоже превратится в горы развороченной глины, среди которых не найдешь даже клочка травы? Губительный запах людей и машин, шум разрушения проникал повсюду. Люди обступили остатки древнего леса. Громко перелаиваясь, они копошились повсюду. Не попадаться им на глаза с каждым днем становилось все труднее. Ведь густые чащи исчезли, и все проницающие огни не давали скрыться в полумраке. Однако, к удивлению Оха, люди, работавшие на машинах, только радовались, заметив лисицу. У них и мысли не было причинить ей вред. Увидев, что Оха крадется мимо, люди, небольшими стайками сидевшие на земле, и не думали вскакивать и бежать за ней. Не выпуская из рук стаканов с дымящимся питьем, они указывали на лисицу и громко тявкали, но лай их вовсе не походил на те злобные, кровожадные вопли, которыми обычно встречали ее появление охотники. И все же обитатели леса трех ветров, и лисы, и барсуки, и другие животные были в большой тревоге. Каждый день они ожидали, что люди вторгнутся на вершину холма, лишив их последнего прибежища.